Поговорим о зависти. Дайте нам еще пиво. Они сидели у широкого окна. Еще раз прошел дождь. Был вечер. Город сверкал, точно высеченный из угля Кардиффа. Люди заглядывали в окно с самотеки, прижимая носы. Да, зависть. Тут должна разыграться драма. Одна из тех грандиозных драм на театре истории, которые долго вызывают плач, восторги, сожаление и гнев человечества. Вы, сами того не понимая, являетесь носителем исторической миссии. Вы, так сказать, сгусток. Вы сгусток зависти погибающей эпохи. Погибающая эпоха завидует тому, что идет ей на смену. И что же мне делать? Спросил Ковалеров. Милый мой, тут надо примириться или устроить скандал, или надо уйти с треском. Хлопните, как говорится, дверью. Вот самое главное, уйдите с треском, чтоб шрам остался на морде истории. Блесните, черт вас подери, ведь все равно вас не пустят туда. Не сдавайтесь без боя. Я хочу вам рассказать один случай из моего детства. Был устроен бал. Дети разыгрывали пьесу, исполняли балет на специально устроенной в большой гостиной сцене. И девочка, представляете ли себе, такая типичная девочка, 12 лет, тонконожка, в коротком платьице, вся розовая, атласная, расфуфыренная, ну, знаете, в целом, со своими оборочками, бантами, похожая на цветок, известный под именем львиной пасти, красотка, высокомерная, балованная, потряхивающая локонами, вот такая девочка хороводила на том балу. Она была королевой. Она делала все, что хотела, все восхищались ею. Все шло от нее, все стягивалось к ней. Она лучше всех танцевала, пела, прыгала, придумывала игры. Лучшие подарки попали к ней, лучшие конфеты, цветы, апельсины, похвалы. Мне было 13 лет, я был гимназистом. Она затерла меня. А между тем я тоже привык к восторгам. Я тоже был избалован поклонением. У себя в классе... И я главенствовал, был рекордсменом. Я не вытерпел. Я поймал девчонку в коридоре и поколотил ее, оборвал ленты, пустил локоны по ветру, расцарапал прелестную ее физиономию, я схватил ее за затылок и несколько раз стукнул ее лбом о колонну. В тот момент я любил эту девочку больше жизни, поклонялся ей. И ненавидел всеми силами. Разодрав красоткины кудри, я думал, что опозорю ее, развею ее розовость, ее блеск, и думал, что исправлю допущенную всеми ошибку. Но ничего не вышло. Позор упал на меня. Я был изгнан. Однако, мой милый, обо мне помнили весь вечер. Однако бал я испортил им. Однако обо мне говорили везде, где появлялась красотка. Вот так впервые познал я зависть. Ужасная изжога зависти. Как тяжело завидовать. Зависть сдавливает горло спазмой, выдавливает глаза из орбит. Когда терзал я ее там в коридоре, жертву пойманную, слезы катились из моих глаз, я захлебывался, и все-таки я рвал восхитительную ее одежду, содрогаясь от прикосновения к атласу. Оно вызывало почти оскомину на зубах и губах. Вы знаете, что такое атлас, ворс атласа? Вы знаете, как прикосновение к нему пронизывает позвоночник, всю нервную систему, какие вызывает гримасы? так все силы восстали на меня в защиту скверной девчонки. Оскомина, яд, таившийся в кустах и корзинах, вытек из того, что казалось таким очаровательно невинным в гостиной, из ее платья.